я отправляюсь в нашу дежурную часть и по спецсвязи вызываю крымское управление. Начальник уголовного розыска оказывается где-то в районе, на происшествии, но дежурный, узнав, по какому вопросу я звоню, немедленно дает мне справку. Ответ вам направлен сегодня утром. Человек в Москве. По собранным данным представляет для вас интерес. Он в командировке? Нет, выехал по личным делам, остановился у родственников. Запишите их адрес и телефон. Как жаль, что я не могу сейчас же побеседовать с этим типом. Надо дождаться прибытия высланных материалов, посмотреть, чем это он представляет для нас интерес. Что передать начальнику, спрашивает меня дежурный из Крымского управления. Привет, благодарность, весело отвечаю я, в самом деле преисполненной признательности. И всем товарищам тоже. Я возвращаюсь к себе, смотрю на часы. Нет, рабочий день еще не кончился, и можно успеть переделать уйму дел, если не терять времени. И я звоню в министерство. Любочка, привет, это Виталий. Вы меня еще не забыли? Ой, тут захочешь, так не забудешь, отвечает Люба. Все девочки только о вас и говорят. Об этом деле, конечно. И даже, я чувствую, как она прикрывает ладонью трубку, даже начальство волнуется. И вообще, Любочка, перебиваю я ее, прежде всего скажите мне, у вас не появлялся Фоменко из Херсона? Фоменко? Сейчас я спрошу у девочек. Я не помню. Вот, говорят, появлялся. Говорят, он сейчас где-то в министерстве. Вы можете его отыскать, прошу я. Он мне очень нужен. Не трудно вам? Позвать к телефону? Нет-нет. Под каким-нибудь предлогом задержите его. Я сейчас приеду. Только вы ему не говорите, что из милиции приедут. Можете что-нибудь другое придумать, чтобы человека заранее не волновать? Ой, конечно же. Да что угодно, приезжайте. Люба вешает трубку, но я успеваю ухватить ее полные ажиотажа слова. Ой, девочки, что надо? Это просто здорово, что я обзавелся такими неоценимыми помощницами. К тому же и одна красивее другой. Если бы не Светка, я, наверное, кого-нибудь из них уже давно влюбился. Просто редкие девушки, честное слово. Я поспешно натягиваю пальто и почти бегом спускаюсь по лестнице, только бы перехватить дежурную машину. Когда я появляюсь в комнате у девушек, то прежде всего спрашиваю все у той же Любы. Я забыл вот еще что узнать. А Струлис у вас на этих днях не появлялся случайно? Освальд? Переспрашивает Люба. Он давно здесь? Больше недели, наверное. Правда, девочки? Высокая рыжеволосая Наташа насмешливым тоном объявляет. А сейчас появится неотразимый Фоменко. Приготовьтесь. Будет улыбаться ослепительно, так что берегите глаза. Где бы мне поговорить с ним наедине? Подскажите, девушки, прошу я. Есть тут какое-нибудь укромное место? Сейчас. Нина выскакивает из-за своего стола и устремляется к двери. Я возьму ключ от кабинета Сверчевского, он болен. А вам разрешат. Кто такой Сверчевский, мне не объясняют, и значения это никакого не имеет. «С ним ты не пропадешь», — убежденно говорит Наташа. «Все вспомнит, все знает, когда надо, и все может. Клад, а не жена будет». А спустя некоторое время в комнате действительно появляется Фоменко. Это высокий, грузный человек лет 30, с одутловатым лицом и глубоко посаженными черными лукавыми глазами. Белозубая улыбка у него и в самом деле ослепительная. Чувствуется в нем говорун, хохотун и дамский угодник. На лбу у него под лихим казацким чубом заметен небольшой розовый шрам. «Ну, девчата! Ну, баловницы! Чего вы меня сюда заманили, а? Ось я сейчас откуплюсь от вас!» Он широким жестом вынимает из кармана пиджака большую плитку шоколада и, откинув рукой чуб, церемонно преподносит ее Наташе. «Комплекция не позволяет встать на колени», — улыбаясь, говорит он. «Примите и прочее». Но тут Фоменко неожиданно видит меня. Полное лицо заметно тускнеет, и, обращаясь уже ко мне, он суховато и не очень доброжелательно спрашивает. «Чую, до вас у меня дело, товарищ, а?» «Совершенно верно», — отвечаю я. «Хотелось бы вас ненадолго вырвать из этого цветника. Не возражаете?» И вот мы с Фоменко оказываемся в пустом и просторном кабинете.